1 Паралипоменон, глава 18. «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань». И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириане Дамаски пришли было на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сириян. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделали сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тивхафы, иконы городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы, и медные сосуды. И услышал Фой, царь Мафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов. От Идумиян, Моавитян, Аммонитян, Филистимлян и от Амаликитян. И Авеса, сын Саруин, поразил Идумиян на долине Соляной 18000. И поставил в Идумее охранное войско. И сделали все Идумеи рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иав, сын Саруи, был начальником войска, и Асав, сын Ахилуда, деяписателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, Асуса, писцом, Ванея, сын Иадая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы, первыми при царе».